ничего не случилось. Не грянул гром, не сверкнула молния, даже ветерком не потянуло. Хотя Семен ожидал какого-нибудь проявления того, что договор вступил в силу, какого-нибудь знамения. «А как я узнаю, что ты у меня на службе?» – поинтересовался Семен Владимирович. «Что договор заключен? Как-то и где-то оно ведь должно быть отмечено, я так думаю». Хайк молча достал из-за пазухи свой медальон, показал его Семену. Кругляш теперь странным образом изменился, став не блестящим стальным, каким он был прежде, а дымчато-золотистым, полупрозрачным, словно отлитым из особого декоративного стекла. Хайк подбросил медальон на ладони, уронил его на место и подмигнул Семену. «Вот такие дела. Круто!» Кислым голосом одобрил увиденный Мар. «Весьма круто. Вор с прикрытием, с личным защитным медальоном и с одним из лучших в мирах телохранителем, который к тому же избранный. Ты ему еще шар предсказаний выдай. Ага, тогда полный комплект будет. Ну блин, вообще!» И удрученно закряхтел. Семен с удивлением понял, что Мар ревнует. Это было неожиданно. «Ах да!» Семен хлопнул себя по лбу. «Действительно. Хайк, смотри, что у меня есть для тебя!» И вынул из сумки невесомый шар. Хайк осторожно взял у него из рук сферу предсказаний, покатал ее в ладонях. «Честно говоря, я думал, что ты блефуешь, когда обещал полиментам показать шар предсказаний!» Глухо сказал бородач, вглядываясь в бирюзовую глубину сферы. «Древняя вещь, сильная. Откуда такое чудо?» «Цыганка-гадалка подарила!» Усмехнулся Семен, вспомнив музейные коридоры искристого мира. «Бери и пользуйся, раз мы вместе». «А мы вместе?» Хайк кивнул. «Тогда тебе и шар в руки. Будешь нас информацией снабжать». «Какой?» Хайк посмотрел на Семена затуманенным взглядом. «Разный», – пожал плечами Семен. «По необходимости. Так». Семен огляделся. «Что-то мы здесь засиделись. Ничего не происходит. «Никто не появляется. Зря только время теряем. Мар, давай-ка двинем отсюда. Мар!» Медальон не отзывался. «Минутку». Семен оставил Хайка на скамейке, погруженного в созерцание шара. Было похоже, что черепаховый боец впал в транс. Он уже ничего не слышал и не видел. Его сейчас можно было брать голыми руками, несмотря на 12-й уровень обучения. Семен подошел к двери окну, глянул наружу. За окном был лес. Серьезный вековой лес. Сырой, мрачный, с тропинкой, тянущийся прямо от стеклянной двери. Лес, которого просто не могло быть возле аэропорта. Семен заинтересованно подошел к другому окну. За этой дверью окном был город. Семен словно смотрел на него с балкона многоэтажного дома. Где-то этажа с третьего. По тротуару неспешно шли прохожие. На проезжей части машин видно не было. Но создавалось впечатление, что какое-то движение там все же происходит. Воздух над дорогой струился и переливался. В нем мелькали еле видимые, размазанные скоростью тени. Противоположные серые дома уходили этажами ввысь. Как Семен не старался разглядеть, где у них в конце концов последний верхний этаж, ему это не удалось. И что интересно, несмотря на такую монументальную архитектуру, на улице было светло. Что там светло? Ярко, как на пляже. Хоть бери и загорай. Чего-чего, а солнца здесь хватало, тем более двух. «А кирпичный домик-то с секретом оказывается», — сказал сам себе Семен. «Вот тебе и зал ожидания. Ладно, попозже разберемся. Мар, ты почему не отвечаешь?» Медальон упорно молчал. «Слушай, ну не будь ты как ревнивая любовница!» С досадой воскликнул Семен. «Посоображай хоть немного. Мы решили взяться за серьезное дело, за очень серьезное, и в одиночку мне его никак не потянуть. Считай, что я решил набрать команду из тех, кто может мне помочь, специалистов, профессионалов. Хватит все одному да одному, тем более припомни, если ты забыл, что у кардинала уже есть свой отряд. Там ребята тоже не промах, отряд, с которым мы запросто можем встретиться во время поисков Слимпа. Конкуренты, мать их. Что тогда делать? В одиночку с ними не подерешься. Удирать только. Да и то, если будет возможность. Ну не могу я размножиться, чтобы нас стало много. Тебя и меня». «Интересная мысль», — сказал Мар бодрым голосом. как будто ничего и не было. Как будто не молчал он только что, обиженный и раздосадованный, а продолжал давно начатый разговор. «Кардинал-то смог. Вот бы знать как. Может, он вроде чужих делением себя умножает. Так кто ж кардинал?» Семен невольно улыбнулся, представив себе натужно делящегося кардинала. «Он случай особый. Значит, ты согласен с тем, что я тебе сказал?» «Согласен», — недовольно ответил медальон. «Уболтал. Но ведь не по правилам это. Вор с прикрытием работает только в одиночку, сам на себя. Так всегда было». «Меняются времена, как говорил мэр Клавдис», — многозначительно заметил Семен. «Да и вообще, гуртом и батьку бить сподручней». «Какого батьку?» — насторожился Мар. «А, это пословица? Понятно. Ладно, гуртом так гуртом, раз так надо. Но чур уговор. Отыщем Слим, переделываем вселенную, бошки всем чужим пооткручиваем, а после ни-ни, никаких команд. Воровать только в одиночку, тайком». Семен лишь открыл и закрыл рот. Сказать ему было нечего. «Я вот тут осмотрелся, пока вы в шарик пялились». Продолжал беспечно болтать Мар, не обращая внимания на состояние хозяина. «И понял, что здесь какая-то техническая волшба имеется, что-то связанное с перемещением. Вон, какие-то ручки да кнопки рядом с дверями понатыканы. Ты, небось, и не заметил, не до того со всякими прогрессивными идеями было. Оно, конечно, можно разобраться, что к чему, но не вижу смысла. Давай я тебя по-простому, по старинке. Вместе с Хайком. Ты шарик-то у него забери. Совсем мужик остекленел. Одуреет от таких глядей». И тут Семена прорвало. Он расхохотался так, что Мар умолк на полуслове. Дождавшись, пока Семен отсмеется, медальон вежливо поинтересовался. «И чего это я такого смешного сказал?» «Да так». Семен утер слезы. «Уж сказал так сказал. Коротко, но по существу. Хайк». Семен направился к приятелю. «Отбываем. Давай сферу. Сумку положу». Семен вынул шар из ладони Хайка. Тот вздрогнул и, словно проснувшись, огляделся по сторонам. «Этому шару цены нет», — сказал Хайк, вставая со скамейки и потягиваясь. «Куда до него нынешним? Я думал, что у меня в доме был хороший шар новостей. Барахло он был, оказывается. А этот... О, этот любому другому шару 100 очков вперед даст. Хорошая новость, Семен. Я специально глянул в полицейский архив. Чего зря просто так по линиям шастать, без дела. И убрал оттуда все упоминания о тебе. И для поискового заклинания ответ подготовил. Там же, в полицейском архиве, его спрятал. Теперь на любой вопрос о воре Семёне всегда будет выдаваться один и тот же ответ. Тебя в этом мире не было и нет. Так что безопасный мир для тебя нынче стал и впрямь безопасным на некоторое время, пока подлог не обнаружат. Вот видишь», — сказал Семен, подбрасывая медальон на ладони. «Убедился, что гуртом сподручнее». «А я что, возражаю?» — хмыкнул Мар. «Раз решили, значит решили. И я не против, чего уж там. Тем более поисковому заклинанию первоклассную дурочку втулили. Хм, неплохо». И, посчитав разговор оконченным, медальон умолк.